Уже который месяц я думаю над треком, и умных мыслей нет, одна лишь ерунда. А жизнь проходит мимо, хоть бы попутным ветром занесло так, чтоб я поверил, что творю не зря. Мне не важны, мне не масс, нужна искра в глазах. Искра такие же, как и я, что мыслить могут, а что сейчас? Летаю как во снах, и не знаю я, куда ведет меня дорога. Будто по волнах я плыву, боясь разбиться об скалы. Камни навалом, биться больно, но я ищу причала. Моя бухта далеко, и мне добраться непросто. Но впереди, вдали я вижу странный людный остров. Там все тебе не рады, там зависть, грусть, обида. Я пробираюсь сквозь него, как на весах пирамиды. Здесь места смеха нет, все люди манекены. Ни радости, ни чувств, хоть кровь кипит по венам. А может мне остаться, жениться, дом построить? Но как же так? Ведь я имел мечту сквозь туман, как птица. Ее не успокоить на пути к желаниям, сквозь обиду ту. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Может быть, там будет моя станция. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Может быть, там будет моя станция. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Пути обратно нет, и только шрам на сердце. Борюсь со всеми, не знаю, куда мне деться. В голове пусто, вокруг тьма и света нет. Вдали меня заносит гавань, где тонут корабли. Это серьезно? Возвышенная проза, наверное, бог с ним. Сказали б вы мне просто, но если верить не во что, жизнь тогда будет жесткой. Место побед и достижений, грустный перекресток. Я должен выбраться, надежды здесь, здесь нет. Подам на то, что было второстепенным, может станет главным. Кто бы что ни говорил, мы создаем свой маршрут. Важно верить в правду, там где другие врут. Я с лабиринтами, но ты ведь там бродил немало. Искал счастье среди бед, всеми забытых подвалах. Будто сизифов труд, дела идут все навалом. Но я выступлю когда-то перед полным залом. Мой путь не близок, сложный, но сдаваться поздно. Я выбрал сам его, время идти вперед. Смотрю на небо, хочу я ввысь, к звездам пора уже мне собраться, задать свой старт на взлет. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Может быть, там будет моя станция. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Может быть, там будет моя станция. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман, лишь бы в нем не остался я. Люди, вы не выходите, как пропустить? Может быть, там будет моя станция.